А на утро она проснулась знаменитой. По мере написания этой книги мне судьба преподносила все новые и новые неожиданные знакомства, и одно из них с редактором музыкальных программ Центрального телевидения Натальей Владиславовной Грешищевой. Она, собственно, и открыла для нас Аллу Баянову, сделав о ней передачу, совершившую своеобразную культурную революцию с многомиллионной публикой нашей страны. Вот ее рассказ. «Впервые я услышала о Баяновой еще в 1986 году от исполнительницы цыганских песен и танцев Татьяны Филимоновой, которая взволнованно рассказывала. Вчера была в Доме дружбы на концерте одной румынской певицы. Это что-то невероятное. Поговорили и забыли. А в 1988 году, когда делали передачу о Татьяне Филимоновой, цыганка, узнав, что Баянова в Москве, мы с режиссером Никитиным решаем включить в него сюжет о ней. И мы отправились к Баяновой в одну из московских квартир, где она тогда жила. Точно в назначенный час, немного волнуясь, мы позвонили в дверь. Воображение уже рисовало нам образ согбенной, дряхлеющей старушки. Дверь отворилась. Перед нами стояла, ослепительно улыбаясь, высокая, стройная женщина с классически правильными чертами лица. «Здравствуйте. Мы хотели бы видеть Аллу Николаевну Баянову. Алла Баянова — это я». Мы буквально прибалдели. Так состоялось наше первое знакомство с этим удивительным человеком. В этом сюжете «Цыганка» она пела только в одном номере. Но звук оказался плохой, и мы пошли снимать ее концерт в ДК имени Серафимовича, чтобы выбрать оттуда номер. Надеялись быстро снять, ведь мы не думали, что в таком возрасте можно давать полный концерт из двух отделений. По мере слушания одного, другого, третьего романса мы приходили в неописуемый восторг. Тут же решили, что напали на что-то совершенно уникальное и сняли весь трехчасовой концерт. Один номер взяли оттуда для цыганки, а из 10 ее номеров сделали программу на 50 минут с текстом, рассказом о ней и интервью с нею. Когда мы монтировали на студии эту передачу, то в аппаратную только на звук ее голоса сбегались слушать гардеробщицы, уборщицы, операторы. Начальство тоже было в полном восторге. Когда пошла эта передача, Алла Николаевна была в Ленинграде. Она звонит мне оттуда и говорит: «Наташа, что вы сделали? Вы не представляете, что происходит. Мне звонят со всех городов, аж с Владивостока. На мой концерт в Ленинграде вал валит». Я стала знаменитой. «Я вас поздравляю, Алла Николаевна!» После этого я сняла целый ее концерт в зале «Россия». Его показывали по первой программе Центрального телевидения, и потом была масса писем и звонков к нам на студию. С этого времени ей стали давать лучшие залы, пошли ее гастроли по всей стране. Она получила советское гражданство, так как стала очень популярной. Еще мы сделали фильм, где Алла Николаевна поет свои песни на стихи Николая Гнивцева, которого она очень любит, и просто открыла нам его как поэта. Основную ценность Аллы Баяновой я вижу даже не в том, что она бесспорно великолепная певица и актриса, а в том, что она несет ту вековую культуру, которая у нас утрачена. Она обладает уникальной манерой общения со зрительным залом, чего у нас до нее ни у кого не было, певучестью речи, богатством, целой палитрой интонаций. Ведь даже если она чем-то недовольна, она никогда не повысит тона. Сейчас это можно встретить буквально у единиц людей, которые, увы, уходят. Я считаю, что Алла Баянова — это живая нить, едва ли не последняя в этом жанре, связывающая нас с веком минувшим, с его высочайшей культурой, в том числе культурой общения на эстраде. это меня больше всего в ней привлекает. К этому образу живой нити Натальи Грешищевой мне хочется добавить некоторые раздумья самой Аллы Николаевны о себе, о своей необычайной судьбе. Мне рассказывали, как русские умельцы из грамма золота сделали такую тонкую длинную нить, что она тянулась от Киева до какого-то не знаю уж какого другого города. Вот так же эта золотая нить. Я часто вспоминаю о ней. Так она по сей день тянется за мной. Потому что тот грамм золота, Алла Николаевна, изначально в вас заложен. Только поэтому нить и тянется. А скажите, пожалуйста, такая слава, как у вас, это приятное бремя? Легко ли быть царицей романса, или все-таки тяжела ты, шапка Мономаха? Нет, у меня никогда не тяжела. Моя шапка украшена бесценными самоцветами, которые, переливаясь, освещают мне путь. Это ласка, тепло и любовь ко мне людей. Это понимание того, о чем я хочу сказать в романсе. Вот что для меня очень дорого. А ведь судьба так много отказывала мне в моей молодости. Кроме здоровья, голоса, хорошего исполнения, которого тогда никто, в общем, по-настоящему не оценил, я ничего другого не имела. Ничего, кроме красивых глаз, прекрасных зубов, доброго сердца, от которого я всегда очень страдала. Всегда было кого-то, чего-то жалко. Я даже когда вижу, что мнут траву, я страдаю. Мне всегда хотелось кому-то чем-то помочь. И тем мучительнее была полная беспомощность что-то сделать. Эти желания оставались только желаниями, и ничего нельзя было превратить в реальность. Я бы очень удивилась, если бы мне 10 лет назад кто-то, скажем, нагадал: «Алла Николаевна, вы знаете, вас будет знать вся Россия». «Меня? Как же это возможно?» И вдруг так. На закате дней моих в одну ночь такое чудо произошло. Да, к сожалению, все случилось действительно на закате. Со вздохом продолжала она, и вдруг, по-баяновски мгновенно, ее певучая интонация переключилась на мажор. «Да не все ли равно?» «Ну, на закате и на закате! Это уже называется гневить судьбу, потому что спасибо и на том! Спасибо великое тебе, моя звезда, моя судьба, что я приехала, что я сумела преодолеть страх будущего, что я в таком возрасте взяла и сломала всю свою жизнь». Какая бы она ни была, все-таки она была как-то обеспечена в Румынии, а я все это сломала, приехала ни на что. Приехала с одним чемоданчиком и засиделась вот. Потому что присосалась как-то. Невозможно уже стало без России жить. Ведь меня до сих пор все спрашивают: «Господи, что же вы себе думали, когда сюда ехали? Ну, почему вы приехали?» Вот я вам сейчас честно скажу, почему я приехала. Приехала, чтобы читать вывески на улицах на русском языке, чтобы слышать русскую речь вокруг себя. Даже кое-где мат меня не особенно беспокоит. Иногда это придает краску, сочность. Я приехала для того, чтобы часто слушать моих любимых русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, которых я редко могла услышать на Западе. Кроме этого тру-ля-ля — ничего. К сожалению, у нас это тоже сегодня преобладает, но все равно бывают же прекрасные концерты, прекрасные. Я с удовольствием здесь слушаю великолепных пианистов, скрипачей, русских, только русских. Я приехала, потому что я нигде не увижу столько лотков с книгами на русском языке. Я приехала для того, чтобы слышать свое имя-отчество. Меня же никто нигде не называл по имени-отчеству. Называли то ли фрау, то ли мадам, то ли миледи. А сейчас вся страна говорит со мной по имени-отчеству Алла Николаевна. Все это придает такую окраску, такую сочность, такую прелесть моей жизни, моей душе, моему существованию. Вот Алла Баянова и ответила на мучивший многих вопрос. Не жалеет ли она о том, что приехала? И мне захотелось привести в книге еще одно высказывание, подтверждающее ее необходимость именно здесь, у нас. Вот что сказала в разговоре со мной инженер Галина Жбакова. «Люди такого ранга, как Баянова, это не просто большой талант, голос, красивая внешность. Это в первую очередь личность как незаурядное явление. Они еще не поют, не танцуют, но ты уже к ним прикован. Так было со мной, когда я увидела по телевизору фильм «Кабаре моей жизни» об Алле Баяновой. Когда она просто говорит, мне доставляет не меньшее удовольствие, замерев ее слушать и смотреть на нее. В ней есть сила, стремление проявить свою душу. И для этого нужны десятилетия героизма. Но не такого, когда бросаются на амбразуру, а героизма ежедневного, незаметного душевного труда, если хочешь кем-то стать. Она не приспосабливалась, а боролась за сохранение себя как личности, и ей это удалось. Такие, как она, — это соль земли, это русская интеллигенция, гонимая и убиваемая русская интеллигенция, которая, если бы исчезла, то неизвестно, что бы сейчас с нами было. Я рада, что ты занимаешься этой книгой. Постарайся выспросить у нее как можно больше, чтобы это осталось навсегда в памяти людей».